Глава седьмая. Шура, правившая лошадью, постоянно покрикивала и погоняла лошадь вожжами, встряхивая их по-женски обеими руками. Все что-то говорила, то и дело раздавались ее веселый голосок и смех. Катя была тише. Она больше сидела молча, задумчиво глядя перед собой в туманную даль ночной дороги. Ветер дул с правой стороны и наметал на дорогу длинные косицы. Визжавшие подрезами сани, въезжая в косицу, переставали визжать, мягко и тяжело переезжали нанесенный снег. Впереди саней странно высоко чернел колеблющийся круп лошади с отдувающейся в сторону гривой. Вдали сквозь метель неясно что-то чернело, обманывая зрение и двоясь в слезящихся от ветра и напряжения глазах. То ли это была стена ближнего строения, то ли дальний лес. Когда сани поворачивали, холодный резкий ветер начинал дуть прямо в лицо и забираться за воротник. Волохов сидел и думал о том, что на каждом шагу приходится делать теперь то, что ему глубоко противно. И все ради денег. Вот он едет увеселять этих представителей новой жизни. Вернее, представителей смерти когда-то великой страны. И должен делать вид, что он их сторонник. И так в продолжении 8 лет жить только одной ложью, только одной неправдой. Это ужасно. Оттого так серо и противно все кругом. И вот эти, наверное, полуграмотные девицы, учительницы, чему они могут научить? И чуть не каждый месяц у них съезды. Все только съезжаются, а дела, конечно, никакого нет. Сани круто повернули, и ветер, дувший справа, стал дуть слева, с еще большей силой. А когда кончилось поле и подъехали к парку, стало вдруг тихо за деревьями и тепло. Сквозь черные стволы весело замелькали огоньки, и Волохову это напомнило далекое детство, когда он приезжал, бывало, из гимназии и, проезжая по деревне с ее сугробами, кучами хвороста у исп, с замирающим от нетерпения сердцем смотрел на мелькающие огоньки родительской усадьбы. А через минуту, путаясь в полах отцовской шубы, обыкновенно высылавшейся на дорогу, вбегал в старые с большими стеклянными рамами сени, оттуда в переднюю, пахнущую натопленной печкой, и сразу его охватывал знакомый, так волнующий запах родного дома. О, сколько свежести и радости тогда было в жизни! На горе около парка, у какого-то темного строения, стояла кучка людей, вышедших, очевидно, навстречу. «Везете?» — крикнули оттуда. «Везем, везем!» — закричала Шура и, оглянувшись на Волохова, сказала: «Вот как ждут вас!» Волохов промолчал. Сани поравнялись с встречавшими. «Садитесь на задние!» — крикнула Шура и ударила по лошади. Молодежь со смехом повалилась на ходу в задние сани, раздался смех, визг, кто-то вывалился в снег. Еще веселее замелькали сквозь деревья огоньки усадьбы, и показался освещенный фасад белого двухэтажного бывшего помещичьего дома.